Глава восьмая. Что ж, хорошо. Я с благодарностью приму от тебя любую помощь, мудрый Хабибулла, поразмыслив, сказал Бурцев. Но объясни мне, ради Аллаха, как ты оказался на этом судне? Вернувшись в Иркутск, я стал свидетелем великих перемен. И перемен не в лучшую сторону. Бурцев навострил уши. Что так? После того, как схлынули реки крови, пролитые на наших землях крестоносцами, торжественно начал араб, мусульмане и христиане долго учились жить среди общих святынь без войны и насилия. Но едва в Иерусалимском королевстве установилось царство мира и гармонии, невесть откуда появились могущественные маги, что говорят по-немецки, именуют себя хранителями гроба и носят знамена сломанного креста. Эти чародеи, коим подвластны стихии огня, металла и колдовского грома, вступили в союз с тевтонскими рыцарями, устроили резню, захватили святой город, а захватив, превратили Иркутск в логово шайтана. И миру на многострадальной земле моих предков пришел конец. Наблюдать за такими переменами, стоя в стороне, я не мог. — И теперь ты служишь королеве Алисе? — изумился Бурцев. — Я никому не служу, кроме всемогущего Аллаха, — с холодком ответил Хабибулла. — Я лишь выбираю, кому помогать и против кого драться. Нынче мой враг — взорвавшиеся немецкие рыцари с черными крестами на белых плащах и колдуны-германцы, поклоняющиеся кресту с поломанными краями. Кто считает тех и других своими врагами, всегда может полагаться на Хабибуллу. — Что ж, тогда мы с тобой поладим, — решил про себя Бурцев. А врагами хранителей гроба и тевтонов считаются многие, — продолжал араб. — Даже иониты-госпитальеры, тамплиеры-храмовники и прочие франки не желают мириться с владычеством немцев. Франки ищут союза с нами. Франками, насколько понял Бурцев, Сарацин называл всех европейцев-негерманцев, обосновавшихся в Палестине. Но вот что значит «с нами»? С кем ищут союзы франки? Кто еще выступает против хранителей гроба и немецких рыцарей? Какую силу ты представляешь, Хабибулла? Силу джихада. Ого, а поподробнее? Я говорю о правоверных мусульманах, объединяющихся с франскими рыцарями-христианами ради общей победы над германцами. Бурцев поскреб затылки. Да, о таком джихаде слышать ему еще не доводилось. В палестинских землях еще остались опытные бесстрашные воины, умеющие наносить врагу молниеносный удар и растворяться в городских кварталах, в песках пустыни или в безлюдных скалах. Есть и лазутчики, умеющие слышать и видеть то, что врагу очень хотелось бы скрыть. — Хм, лазутчики, один из них стоит сейчас перед тобой, Каид Василий Вацлав. — Так, так, так. Рыцарско-бедуинские отряды Иерусалимского сопротивления. Партизанская война во славу Аллаха Иисуса Христа, мусульманское подполье, поддерживающее отношения с братствами тамплиеров и госпитальеров, плюс собственная разведсеть, их Хабибуллаю Тайнагет, сарацинский Штирлиц, блин, очень-очень интересно. И насколько же велико ваше христианско-мусульманское воинство? — поинтересовался Бурцев. Араб погрустнел. — Под Акрой наши силы были разбиты, рассеяны смертоносной магией хранителей гроба. Но скоро... В глазах Хабибулы вспыхнул огонек надежды. Скоро они возрастут многократно. Султан Египта Аль-Малик Ас-Салих Наджим ад-Дин Айюб, да хранит его Аллах, уже спешит к нам на помощь. Ладно, будем считать, диковинный палестинский расклад более-менее прояснился. Но вот каким боком здесь замешана королева Кипра? Ей-то чего приходится бежать со своего островного государства? Вдова Алиса Шампанская, ее сын Генрих I Лузиньян, не только властители Кипра, но и претенденты на трон Иерусалимского королевства, — пояснил Сарацин. — А значит, оба стоят у немцев костью в горле. Вот в чем их беда. Пока Лузиньяны живы, германский король Фридрих II, коего хранители Этифтона желают видеть на престоле Эль-Куца, не сможет носить Иерусалимскую корону, не опасаясь претензий со стороны кипрского семейства. Впрочем, Генриха немцы уж устранили. Сын Алисы Шампанской погиб. — Погиб? — переспросил Бурцев. — А ведь действительно, в пиратских трюмах никаких королей еще не было. Давно, еще в битве под Акрой. Несмотря на свой юный возраст, Кендрикс с небольшой дружиной дрался под командованием доблестного фракского кайда Жанна де Белена и пал от магического грома немецких колдунов. Королева с тех пор ненавидит немцев лютой ненавистью и готова ради мести на все. Что ж, женская месть бывает страшна и слепа, — заметил Бурцев. — Это так, — согласился араб. — Но чтобы вершить ее, нужны реальные силы и возможности. А у Алисы Шампанской нет ни того, ни другого. А между тем хранители гроба и тевтоны начали подготовку к нападению на Кипр. Только скрыть переброску войск портовым городам они не смогли. Нам стало известно о тайных планах германцев, и поскольку я был вхож во двор Ее Величества, всегда благоволивший к опытным путешественникам и знатокам наук, то вовремя предупредил повелительницу Кипра об опасности. Я говорил уже, что любой противник немцев — мой друг, а друзьям следует помогать, особенно если эта помощь вредит врагу. Алиса Шампанская отплыла с острова в сопровождении верных слуг, рыцарей и солдат. Королевский эмир Эль-Бахри, Жюль, повел судно. Сначала он должен был высадить меня в Александрии, после чего Ее Величество намеревалось отправиться в Европу и уже там искать союзников для дальнейшей борьбы с германцами. Их прервали. Ее Величество Алиса Шампанская напомнила себе. Вернее, за королеву это сделал эмир Эль-Бахри и тайный убийца. Жульч что-то тихонько шепнул Брави. Тот, в свою очередь, склонился к уху Бурцева. Невежливо говорить в присутствии королевы на языке, которого она не понимает. К тому же Ее Величество изъявило желание познакомиться со своими спасителями. Да, в самом деле, неучтиво как-то получается. Хорошо, давай знакомиться. Ты вот первый начинай. Папский шпион начал, выступил вперед и... Банд! Церемониально поклонился Брави Алисе Шампанской. Джеймс Банд! Бурцев едва сдержал улыбку. Тем же манером представился и китаец. «Дзян, Сима Дзян». Почтительно, дружелюбно оскал на желтом морщинистом лице по-восточному низкий поклон. Джеймс что-то шептал Жюлю. Тот королеве. Вводил в курс дела, видать. «Алексич!» Растерянным басом подхватил эстафету богатырь-новгородец. «Гаврила Алексич!» «Освальд! Пан Освальд!» «Адам! Дядька Адам!» «Вася! Просто Вася!» Бурцев с трудом сохранял на физиономии приличествующее случаю торжественное железобетонное выражение. «Сохранил. Справился». Представились все. Когда Жюль закончил объяснять, кто есть кто, Алиса шампанское шагнула Бурцеву. Улыбнулась приветливо и очаровательно. Однако спрятать затаенную грусть так и не смогла. «Бонжур, месье Вася!» Голос ее величества оказался снежной, на грани интима хрипотцой. «Здрасте!» Бурцев немного обалдел. «Надо же! Месье Вася!» «А сам виноват. Надо было не поясничать, а представляться нормально». «Дюбенево?» «Спрашивает, откуда ты родом?» — подсказал Джеймс. «Так, это... сам же знаешь, с Руси». «Je suis russe». Приблизительно так прозвучал его ответ по-французски. Народ благоговейно внимал. Никто не смел вмешиваться в беседу. «Quel âge avez-vous?» А вот это уже был вопрос личного характера. Как пояснил Брави, ее величество изволит интересоваться возрастом собеседника. Ну, на кое это сдалось королеве? Бурцев замялся, не зная, что и сказать. «Минус 700 с хвостиком лет? Вот он, возраст. Именно столько ведь прошло с ненаступившей еще датой его рождения». А королева опять что-то нежно курлыкала. «Слышь, Джеймс, в России, может, она того по-немецки понимает?» Джеймс спросил. Королева понимала. Разговор сразу пошел бойчея. В общем-то, все было очень мило. Но обстоятельства не располагали к продолжительной беседе. Бурцев намекнул ее величеству, что время поджимает, и он был бы рад поскорее добраться до Палестины. — «Зачем вы направляетесь в святые земли, месье Вася?» — спросила королева. Напряженный взгляд немигающих глаз. Алиса шампанское хотела знать правду и вовремя распознать обман, если собеседник пожелает солгать. Бурцев всей правды не сказал. Долго объяснять, но и лгать не стал. — У меня там дела, — уклончиво ответил он, — и кое-какие личные счеты с хранителями гроба. — Значит, вы следуете не в паломничество, а на битву? — Да, ваше величество, можно сказать и так. — Тогда прошу вас пройти в мою каюту, месье Вася. Поговорим там. С глазу на глаз, без свидетелей.